Глава 21. Исторический экскурс. Блэстер — довольно крупный город, а еще один из самых старых на Вельке. Старики говорили, что этот город, а тогда еще поселок, возвели первые люди, появившиеся на континенте. Старые боги, прежде чем уйти, показали им это место, и люди, прислушавшись, обосновали там поселение. Характерной особенностью Блэстера было то, что располагался он чуть ли не на самом берегу моря. Причем берег этот был довольно крутым, усеянным множеством скал и крупных камней. Спуститься к берегу от Блэстера было той еще задачей. Местные довольно быстро нашли выход. Мостики из досок перекидывались со скалы на скалу, с камня на камень. Это был самый настоящий лабиринт, и только местные знали, как можно спуститься вниз кратчайшим путем. А там внизу располагался небольшой удобный пляж, который тут же облюбовали рыбаки. Там они хранили свои лодки, снасти, сети. Сам город, или тогда еще поселение, широко раскинул поля. Любой путник должен был пройти несколько километров по дороге мимо возделанных участков, прежде чем добраться до ворот города. Почему блэстерцы делали именно так, секрет, канувший в лету? Даже для современников подобное было в дикость. Намного проще построить дом на своей земле, чем бегать каждый день от поля к дому и от дома к полю. Однако блэстерцам было плевать на мнение других. Из поколения в поколение все оставалось у них неизменным. Каждое утро еще затемно толпы крестьян покидали город и шли возделывать свою землю. А когда начинало смеркаться, возвращались обратно. Мало кто знает, но в свое время именно это странное решение спасло селение, позволив ему выстоять, превратиться в один из крупнейших городов сначала империи, а затем и королевства. Еще до появления королевства Нусвен, до того, как великий император Горд, собиратель земель, покорил практически весь континент, когда большинство держалось небольшими племенами, когда не было ни королевств, ни империй, а лишь маленькие селения, грозой этих земель были кочевники. Именно они представляли большую угрозу для всех, кто жил в городах и деревнях. Кочевники были яростны, безжалостны и непредсказуемы. Они налетали смертоносным вихрем, сметая все на своем пути, убивая всех, кто только им попадется. Десятки, а может сотни селений были сожжены их горящими стрелами. Тысячи людей были зарезаны их мечами, затоптаны копытами их коней. И однажды такая же участь должна была постигнуть и Блэстер. Но им повезло. Они не прозевали и вовремя заметили приближение кочевников. Жители попросту убежали к морю, по пути сломав, убрав мостики из досок. Они переждали набег и затем вернулись к своим полуразрушенным разграбленным домам, потушили пожары и крепко задумались, что можно противопоставить этой орде. Естественно, лучшим решением было построить стену. Буквально за несколько месяцев вокруг поселения была возведена защита. Бревенчатые стены высотой в 3 человеческих роста должны были задержать кочевников, а маленькие узкие бойницы на уровне плеч позволили бы жителям убивать непрошенных гостей, вздумайте карабкаться на укрепление. Первая же атака кочевников разбилась в пух и прах. Им пришлось отступить, потеряв довольно много людей. Причем потеряв абсолютно бессмысленно. Прорваться внутрь, уж тем более добыть трофеи или хотя бы отомстить, они не смогли. Зато потоптали поля, находящиеся с внешней стороны стены. Блэстерцы крепко задумались. В целом они легко отделались, однако остались без урожая. Зима выдалась тяжелая. Перебивались подножным кормом, скудными запасами и рыбой, которую удавалось поймать. Боги словно бы благоволили блэстерцам, и зима была теплой. Лед не особенно толстым, так что рыбу, хоть и не таскали из воды сетками, хоть и пытались, прорубив лед, но умудрялись ловить удочками, пробурив скважины. К тому же к селению потянулись беженцы, чьи дома, села и города разрушили кочевники. Блэстерцы не отказывали им в крови и давали пристанище всем нуждающимся. С горем пополам зиму пережить удалось. Однако все это время жители не забывали об угрозе, которая непременно возникнет с первыми теплыми весенними деньками, поэтому принялись строить вторую стену. Она уже уходила намного глубже на континент, должна была защитить не только жилища, но и поля. Работа эта была довольно объемной, однако благодаря большому числу беженцев стена была закончена вовремя, даже прежде чем сошел снег. Весной территория Блэстера, защищенная территория, была в несколько раз больше той, что имелась еще осенью. Большинство беженцев решило никуда не уходить, так как все видели возводящиеся укрепления и верили, что они смогут их защитить. Так что довольно крупное на тот момент селение превратилось уже в полноценный город. Весной, как и ожидалось, пришли кочевники, однако, как и в прошлый раз, обломали зубы о стены и ушли ни с чем. Далее каждую зиму стена все больше и больше сдвигалась вглубь континента. С каждой новой зимой число жителей Блестера увеличивалось за счет прибывающих беженцев. А затем, спустя много лет, далеко на востоке родился Горд, ставший впоследствии известный как Собиратель земель. Он объединил несколько племен, смог дать отпор кочевникам, создал свое королевство и начал собирать земли. Он всего за 10 лет смог объединить многие восточные племена и народы, после чего, отбив атаку огромной орды кочевников, сам двинулся на юг. После его похода набеги кочевников прекратились, да, собственно, сами кочевники исчезли. Горд извел их под корень, уничтожая, сжигая их стойбища, убивая всех, кто был на его пути. Вельк уж было вздохнул с облегчением, ведь величайшая напасть в лице кочевников исчезла, но не тут-то было. Горд из спасителя превратился в демона. Его жажда власти, жажда создать империю, простирающуюся от одного берега Велька до другого, привела к тому, что весь материк умылся кровью. Те, кто не хотел добровольно идти под руку Собирателя, создавали альянсы и союзы. Собирали поистине огромные армии, но ничто не могло остановить Горда. Его противники пали один за другим. А затем, наконец, настала очередь вольного города Блестера, и именно с ним у Горда возникли сложности. Его армии победоносно захватывали запад континента, юг, сминали вражеские войска, растаптывали замки и цитадели, но Блестер взять не смогли. К тому времени стена вокруг города тянулась на несколько десятков километров, защищая не только сам Блестер, но и его обширные поля. На самих стенах всегда дежурили защитники, готовые дать отпор врагу. Сами стены, к слову, уже не были деревянными, из бревен. Вот уже несколько лет, как стены стали каменными. Причем каждую зиму их укрепляли, усиливали. И теперь вся осадная техника города оказалась бесполезна. Ни одно из орудий ничего не могло сделать. Пятиметровые стены с легкостью держали удар даже самых крупных снарядов. Защитники с легкостью сбрасывали назад лестницы, наспех сооруженные воинами города. Ну, а осадные башни не могли подъехать близко, так как Блестер помимо стен был окружен еще и глубоким рвом, наполненным водой, а под толщей воды скрывались острые пики, торчащие из дна. Первый же штурм обошелся Собирателю очень дорого. Из его 5000-ного войска выжило чуть больше половины. Остальные погибли, утонув во рву, напоровшись на пики, или были заколоты копьями из бойниц, или же заживо сварились, облитые горячим маслом. Горд отступил, но не сдался. Блестер держался в осаде 3 года. Горд был уверен, что рано или поздно у осажденных кончится еда, но он ошибался. Зима закончилась, и по весне горожане преспокойно, нисколько не обращая внимания на вражескую армию за стенами их города, начали готовиться к посевной. Рыбаки, как обычно, вышли в море. Животноводы выгнали стада на пастбище. Горд рвал и метал, узнав об этом. Он попытался прорваться в Блестер с моря, но единственная его попытка закончилась, так и не начавшись. Он лично повел воинов и сам убедился, что его план невозможен. Крутые берега, скалы и камни попросту не давали возможности высадить войска. Единственный небольшой пляж, где рыбаки хранили свою сбрую, был крайне неудачным местом для начала атаки. Он с легкостью простреливался с возведенных балконов, а прорваться с него в город было той еще задачей. Едва увидев корабли врага, блестерцы подняли мосты. Пляж из удобного места для высадки моментально превратился в тупик. Горд вынужден был вернуться под стены города и продолжить осаду. Гордость не позволяла ему отступить, хотя он и понимал, что прорваться с имеющимися силами внутрь он не сможет, а сама по себе осада ничегошеньки не дает. На 3-й год сидения под Блестером к Собирателю наконец добрались его войска с юга. Континент пал к его ногам. Осталось лишь поставить жирную точку, объявив себя хозяином всего Велька. Но весь его триумф портил один сравнительно небольшой город. Когда под стенами Блестера собралось почти 15 тысяч воинов, Собиратель решился на еще один штурм, и он стал легендарным, оставшись в истории навсегда. превратившись в былину, которую рассказывают старики своим внукам. Армия гордо понесла ужасные потери, но все же смогла пробить стену. Пролезть внутрь. Да вот только... Сложно представить, какое разочарование было на лицах воинов-собирателя, когда они, проломив каменную стену, словно водный поток просочились внутрь и напоролись на еще одну стену. Им было невдомек, что за годы осады блестерцы возвели еще одну линию обороны. Бревенчатая стена была не так проста, как казалось на первый взгляд. На самом деле это был 100-метровый лабиринт коридоров, залов, тайных бойниц и смертельных ловушек. Воины гордо гибли от бьющих из узких бойниц копий. Падали в замаскированные ямы с кольями. Их, как и прежде, поливали горячим маслом. В них бросали копья и дротики. А уж когда стены начали двигаться, попросту раздавливая отряды штурмующих или же разделяя их, чтобы затем малую группу вырезали под корень выскочившие из тайников защитники. Те не выдержали и побежали. Горд смог проломить стену Блестера, однако потерял всю свою армию в его лабиринтах, возведенных без сомнения талантливым человеком, чье имя, к сожалению, до сегодняшних дней не сохранилось. Двигающиеся же стены были ничем иным, как довольно простым, даже примитивным механизмом, приводимым в действие с помощью валов, лошадей, ну или рабов, которых в Блестере было предостаточно. Горд с позором отступил. Он был разбит на голову. От его армии едва ли осталась треть, да и те были измотаны, деморализованы. Будущий император, стоит отдать ему должное, смог переступить через свою гордость. Нашел в себе силы признать поражение. Блестеру было предложено присоединиться к его империи, но на особых условиях. Фактически Блестер становился страной в стране. Игвила, верховная власть в городе, эдакий совет из 50 человек, единогласно согласились с предложением, озвученным посланником Горда. И вот прошла уйма времени. Давно умер собиратель земель, империя, которая, как казалось, будет всегда, распалась. По Вельку прошелся ураган войн, появились новые королевства, велись войны, армии сходились в кровавых битвах, и только Блестер не изменился. Остался тем же, что и был, как и его незыблемые стены все еще были на месте, продолжая защищать город. На Вельке было довольно распространено выражение «тверд, как Блестер». И выражение это означает, что вещь, о которой идет речь, неизменна, неприступна. Ее невозможно сломать, изменить, повредить. Если же речь о человеке, то он консервативен, ничего не хочет менять. Данное выражение используется довольно часто, и при этом оно ошибочно. На самом деле Блестер изменился, и довольно сильно. Вот только современные его обитатели считают эти изменения мелочью, на которую не стоит обращать внимания. Во-первых, стены города перестали двигаться вглубь континента, хотя раньше это проделывалось каждую зиму, пусть и сдвигались стены очень скромно. Во-вторых, эти самые стены перестали укреплять, хотя постоянно ремонтировали. Жители привыкли к неприступности своих жилищ. Привыкли к мысли о том, что никакой враг не сможет прорваться сквозь их линии защиты. И в-третьих, жителям надоели мостики, ведущие к берегу. Несколько десятилетий назад была расчищена небольшая трубка, которая, как казалось, ничем не навредит обороне, но зато существенно облегчит существование тем, кто постоянно, изо дня в день, должен ходить из города к берегу и назад. Ну какой вред может быть от маленькой тропинки, где с трудом могут разминуться два человека? На деле же, за прошедшие годы тропинка уже разрослась до полноценной дороги, по которой с легкостью проезжали телеги, полные груза. В конце концов, в-четвертых, на берегу был построен полноценный порт с пристанями, складами, даже небольшая верфь имелась, где торговцы могли чинить свои корабли, потрепанные долгим путешествием. Блестер привык к тому, что он неприступен. Привык к тому, что даже самый сильный враг, поставивший на колени весь материк, все королевства, так и не смог победить их. Жители этого города расслабились, уверовали в собственную безопасность. И если даже они были правы в том, что даже сейчас взять город со стороны континента будет сложно, а может быть и вовсе невозможно, то вот со стороны моря они были, мягко говоря, совершенно беззащитны. Когда я просматривал видео, обратил внимание на эту странность, но не придал ей значения, решив, что я просто не вижу каких-то, пардон за тавтологию, подводных камней. Но не может же берег быть совершенно беззащитным. Нет, кое-какие оборонительные средства имелись. Все еще были балконы для стрелков, откуда можно с легкостью расстрелять любого, кто ступит на берег. Имелись здоровенные бревна, собранные в кучу, закрепленные особым образом, чтобы в случае необходимости их можно было спустить вниз на вражеский отряд и попросту передавить его. Были и бочки с маслом, которым должны были поливать карабкающихся по камням воинов. Это было, да вот только... Балконы давно уже были заброшены, доски прогнили, опоры покривились. Здесь давно уже не дежурили стрелки. А зачем? Уверен, попытайся сейчас загнать туда людей, и они возмутятся, ведь балконы могут рухнуть в любой момент. Здоровенные бревна, служащие действительно страшной угрозой для любого, кто попытается напасть на город с моря, на деле уже успели прирасти к земле, покрылись мхом, припали землей. Как мне кажется, если убрать держатели, никуда бревна не покатятся. Так и останутся на месте. Бочки же с маслом давно пустовали. Сколько времени, одному богу известно. Или богам. И в чем-то блестерцев можно было понять. Напасть с моря на них просто некому. Соседи, с которыми граничит Нусвен, скорее пойдут по земле, чем по морю. Да и то Шиал для этого слишком слаб. Рокотинцы приверженцы конницы и очень не любят корабли. У них и флота-то нет. Ливения, вздумая на напасть, имеет массу других, более привлекательных и расположенных гораздо ближе к ее границам целей. Стиах, с которым Нусвен довольно часто конфликтует, вовсе не имеет выхода к воде. Это государство расположено в самом центре континента. Ну и, наконец, княжества, что на западе, разобщены, не способны организоваться и напасть все вместе. Да и опять же, им проще будет добраться с сушей. Идти на Нусвен они вряд ли захотят. У них есть давние споры с Флиандрией и Стиахом. Нусвен к ним никогда не лез, как и они к нему. Конечно, остаются еще царства с юга, королевство Амы, юго-западного континента и Саты, но эти дикари просто не способны собраться в большую армию, а мелкие отряды с легкостью выкосят гарнизон Блестера. Да вот только одно «но». Сейчас гарнизон Блестера стал намного меньше. Король забрал умеющих воевать ветеранов с собой, оставив на страже новичков и простых охранников. Ну кого бояться? Что тут может случиться? А случиться может десяток дракаров, которые, словно хищники, бесшумно и быстро крадутся по волнам, приближаясь к ярко освещенному факелами пирсу Блестера.